Чего тебе? Привет. Как дела? Алло. Чего тебе? Как дела? Твое какое дело? А что ты как крикливая? Я вам, блядям, покажу, я на вас в суд подам. За Вас что? либо в психушку увезут, либо, блядь, за решетку. Я это сделаю, блядь, я вам покажу такого в зубы, блядь. Что? Не поняла. Я вам подошлю такого зуба, блядь! Что подошлёшь? С автоматом, ебёна мать! Кого? Алло? Что, паскуда, не всё поняла? Не всё поняла. Поняла, а хули звонишь, а всё поняла? Я сказала, не поняла. А? Поняла. Блядь, ёбнутая! Беги к психиатру, лечись, проститутка сумасшедшая! Почему? Дина, я сейчас вашу дверь бритвой изрежу, давай, нахуй. Давай. Нахуй бритвой дверь изрежу, клёбаный. Вот тебе зубы покажу, блядь. Мне жилплощадь оформим. Всю дверь изрежу бритвой. Напугала. Поняла, что я изрежу вашу дверь ночью бритвой? Нет. Мне сука, дошло до тебя? Никогда не дойдет. Пока жилплощадь не отдашь мне. Ты проститутка! Дошла до тебя! Ничего не дошло, я сказал, я ты мне жилплощадь оформи. Я, сука, вас уничтожу, не на ту нарвались! Угу. Тебя... На ему мясников, они вас ударят нахуй! Я тебя ножом вонзу.